Глава 5. Да, вот такой вот он козел, поэтому я его и кинула. Ну и мужики пошли. Лето схватила бокал с вином со стойки и залпом его осушила. Зима, понимающе кивнула. Она и сама не заметила, как с обсуждения обычных вещей по типу погоды, работы и их странных имен они переключились на мужчин. Мне он в магазине с первого взгляда не понравился. Слабохарактерный какой-то. Чуть заплетающимся языком сказала Зима. «Да, да, да». Лето активно закивала головой, а потом указала пальцем на бармена. «Душечка, повтори». Мужчина с огромным количеством пирсингов на лице отстраненно кивнул и пошел за бутылкой. «Может, уже хватит?» «Тш-ш-ш! Не порти веселье! Я только начала», — перебила ее Лето. Зима улыбнулась. В голове у нее уже царил пьяный туман. Она понятия не имела, как собирается добираться домой. Раньше Зима ни разу не напивалась до подобного состояния. Однако Лето рассказывала о своей жизни так бойко и душевно, что Зима втянулась. Как оказалось, проблемы у них были очень схожие. Безответственные родители и издевательства одногодок из-за оригинальных имен. После подросткового возраста их судьбы разделились. Зима ушла с головой в карьеру, а Лето — в отношения. Ее новая подруга имела квартиру в центре Москвы, дачу в Таиланде и розовый Мерседес. Но осталась без образования, работы и мужа. Под венец ей никого затащить не удалось, о чем та сетовала уже добрый час. Вот бы все мужики выглядели как стихийные драконы в игре. А то бывает, что на лицо нечеток, а как разденется, туши свет, мечтательно сказала Лето. Зима неохотно кивнула, соглашаясь с тем, что драконы выглядели очень даже ничего. Все как на подбор высокие, стройные, мускулистые. Однако ни один ее не зацепил. Лето. «Там теперь даже интеллектуал Душан думают не головой, а тем, что пониже», — разочарованно добавила она. «Я не спорю с тем, что это издевательство над фанатами. Но знаешь что?» Лето вытащила телефон из сумочки и нашла сообщение, которое тут же продемонстрировала. Зима и слова прочитать не успела, как Лето повернула телефон к себе. «Мы с тобой не единственные разочарованные фанатки. Люди просто закидали разрабов недовольствами. И те выкатили официальный ответ. Если кратко...» то это какой-то эксперимент с виртуальным ИИ. Они так замудрили, что ничего толком не понятно, но попросили серьезно к этой игре не относиться. На одном дыхании произнесла Лето. Бармен вернулся и наполнил их бокалы. Лето тут же подхватила свой. «Тост за наше судьбоносное знакомство!» Громко известила она, меняя тему. Зима взяла бокал и чокнулась. Лето сделала несколько больших глотков, а Зима едва пригубила вино. «Все, я решила. А раз уж теперь свободно, то пройду игру до конца», — заявила Лето. Зима заливисто рассмеялась. Лето обиженно надула губы. «Нет-нет-нет, я не шутила. И вообще, ты тоже должна ее пройти», — серьезно сказала Лето. «Кому должна, я все прощаю», — ответила Зима. «Да брось. Во-первых, тебе это пойдет на пользу, раз у тебя из мужчин дома только огурец. Женское здоровье не шутки, а тебе уже тридцатник скоро. Во-вторых, подобный бред... «Веселее проходить. Вдвоем», — поучительно сказала Лето. Зима окатила ее скептическим взглядом. Лето схватила ее за локоть и затрясла. «Пожалуйста!» — жалобно и протяжно произнесла она. Зима задумалась. Алкоголь в ней вдруг решил, что это не такая уж и плохая идея. Она еще ни разу не играла, обмениваясь с кем-то впечатлениями после каждого эпизода. «Уговорила». С притворным вздохом известила она. Лето запищала и наклонилась, чтобы обнять Зиму, но не рассчитала расстояние и начала падать. Зима попыталась схватить ее, но тоже промахнулась. В итоге они обе оказались на полу, что вызвало у них целую волну хохота. «Извините, но мы закрываемся», — неожиданно прервал их веселье бармен. «Не вопрос». Лето бодро подскочила на ноги и пошатнулась. Зима кое-как встала, держась за стойку. Они расплатились и вышли на улицу. Погода резко испортилась. Ветер создавал снежные вихри, а мороз тут же начал щипать щеки и нос. Зима достала телефон, чтобы вызвать такси, и обнаружила, что время начало подползать к 4 часам утра. Это означало, что через 3 часа ей надо встать на работу. «Вот черт! Я побежала. У меня сегодня маникюр на 9 утра назначен. Спишемся!» Лето помахала рукой и по сугробам направилась в противоположную от дома Зимы сторону. Зима зябко поежилась. Еще одна ночь без сна, и точно потом аукнется. Хорошо, хоть такси в этот раз приехало быстро. Ее сил хватило только на то, чтобы доползти до дома, завести будильник и уснуть.